опять. Эй, не надо ты, меня убил уже раз пять. Меня убил, флиртую максимально я. Назло тебе, а все тебе, и что тебе? Скажи, зачем мне, нет, молчи, ты надоел. Ты разъедаешь в моем сердце акварель. Ну что ты хочешь вообще? Скажи уже, бери уже и дай мне жить. Хочешь все мои песни, возьми. Только уходи навсегда. Не было тебя и меня, тебя и меня. Хочешь все мои деньги, возьми. И купи себе самое красное. Сердце себе купи. Тело бы давно, но было ранено. А быть несчастными рано нам. Пусть ветер раздувает волосы, минуя полосы моим голосом. Крича ночами, стиснув зубы, гордость глупая днями примеряла подлость. А я ведь умная вообще. Это все, это все, точно все. Хочешь все мои песни, возьми. Только уходи навсегда. Не было тебя и меня, тебя и меня. Хочешь все мои деньги, возьми. И купи себе самое красное. Сердце себе купи. Если будешь рядом ты, осторожно. Где-то в воздухе обид невозможных. Я смогу тебя касаться пальцами рук, кончиками губ. Ну а вдруг, может вдруг, в волосах моих летает, в моих мыслях. Где-то на краю земли, очень близко. Шепотом смогу обнять твою душу. Только ты не слушай, ты меня не слушай. Себя.